Мартин не понимал, почему сосед радовался, когда он расстраивал свою мать. Но вкусные пирожки и конфеты, которыми его одаривали за каждую ссору с матерью, побуждали его искать все новые предлоги для этого. Почему именно сейчас думал Мартин о своем одиночестве, о том, что во всем мире нет сердца, которое бы его любило, он и сам не знал. Всю свою жизнь он издевался над любовью. Никогда и не вспоминал, что у него где-то есть сын, а сейчас он дорого бы дал, чтобы иметь возможность назвать какое-то живое существо сыном. Все путалось в голове у несчастного. Он еле соображал, как найти дорогу в отвратительную харчевню, где несколько часов назад он оставил свое платье и весело кривлялся и кощунствовал, переодеваясь в рясу. Теперь хохот пьяных матросов, преграждавших ему дорогу и спрашивавших, где он так нализался средь бела дня, докучал ему и отравлял и без того тяжелый путь. Еле живой добрался Мартин до своей гостиницы, мечтая о тишине, одиночестве и постели. Больше всего он боялся сейчас встречи с Бондой или Дженни с ее острыми глазами. Он даже не понимал хорошенько, почему он их так боится, но мечтал об одном — как бы проскользнуть незамеченным. Благополучно добравшись до своей комнаты, он решил, что Бонда с приятелями еще не вернулся, бросился к вину, всегда ожидавшему его на столе, и повалился на постель с единственной мечтой — заснуть покрепче и ни о чем не думать. Мартину и в голову не приходило, что Бонда сидит в своих комнатах один, всеми брошенный, не имея сил выговорить ни слова. А Дженни с Армандо и Анри, изнуренные, огорошенные и еще более озлобленные, сидят у себя в ожидании обеда и каких-либо известий именно от Мартина. Единственной мыслью Дженни в конце ее первого дня супружеской жизни была мысль о мести, изменившей ей матери и окончательно теперь ненавидимой ею сестре. Больше ни о чем не думала Дженни, только бы уничтожить силу лорда Бенедикта, не позволявшую ей добраться до Алисы. Что же касается того милосердного, кому она сама призналась, что ненавидеть его не может, о нем она сейчас напрочь забыла. Она унесла с собой из конторы ужасающий страх перед грозным лордом Бенедиктом и не менее жгучую к нему ненависть.